Поздравляем и мы вас с праздником великим Рождества Христова. Снова мы слышим в рождественскую ночь Евангелие о волхвах, которые приходят к Вифлеемскому вертепу, где возлежит Богомладенец Христос с золотом, ладаном и смирною. Они приносят ему золото, как царю, который царствует не силою, хотя у него вся сила, но любовью. Не с престола царствует, но с креста. Крест становится престолом Божиим. Мы должны помнить всегда, что Христос – Царь наш. Он – Царь царствующих и Господь господствующих. И мы должны встречать Его Рождество и всегда встречать Его с полным послушанием Ему. Господь скажет, придет час, я не называю вас уже рабами, вы друзья мои, когда Он будет восходить к Своим страданиям, и когда Церковь будет восходить к Своим страданиям. Но прежде чем вступить нам в дружбу со Христом, дарующую бессмертие, мы должны подчиниться Христу во всем, всей Его правде, Слово Его исполнить. И волхвы приносят ладан за храмовым богослужением, за храмовыми жертвоприношениями возносится благоуханный ладан. Как мы слышим, в храме священник читает эту молитву. «Кадила Тебе приносим, Христе Боже наш, воню благоухания духовного. Во же прием в пренебесный Твой жертвенник вознеспасли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа». Как к священнику Христу приносят волхвы ладан. Смысл священнического служения в том заключается, чтобы открывать людям путь к Богу. И они приносят смирну, как тому, кто должен умереть. Христос рождается, чтобы умереть. Смирную издревле покрывали тело умершего человека. И в Вифлеемских яслях уже присутствует крест Христов. Отсюда начинается Его крестный путь. Христос пришел в мир, чтобы умереть для людей, чтобы жить для людей, а потом в конце умереть для них. Он пришел, чтобы отдать свою жизнь и свою смерть для людей в своей всеохватывающей, непобедимой любви. Золото для царя, ладан для первосвященника, смирну для того, кто должен умереть, приносят мудрые волхвы, и мы можем уже сейчас видеть, что он будет истинным царем, совершенным первосвященником и в конце спасителем всех людей от греха и смерти. И мы принесем с вами наши дары Господу, золото нашего послушания всецелого Ему. Будем учиться, чтобы золотом становилось это послушание. Благоуханную молитву, которая соединяет Бога с человеком, память смертную, с любовью к нашему Господу. И поклоняясь Ему, сознавая скудость наших даров, принесем еще один дар Ему. Дар покаяния, с тем, чтобы Он щедростью Своей восполнил всю нашу скудость, как позавчера на исповеди, как сегодня в причастии святых животворящих тайн в Вифлееме, городе хлеба небесного, с тем, чтобы вся наша жизнь стала приношением Господу Богу нашему, драгоценной и благоуханной, причастной Его рождению и смерти и воскресению, Его любви. Аминь.